Странное дело. Но он ни о чем не хотел больше думать. Ни о чем. Даже о том жестоком и горьком, что поведал сейчас Кокарев. Не хотел думать. В дедовском доме Репниных в Москве, на Остоженке, в резной черного дерева шкатулки, привезенные бог знает кем из очередного турецкого похода, хранились 7 драгоценных листиков, уложенных в мягкую папку. Николай помнит, что лишь однажды дед показал ему эту бумагу, показал, не выпуская из рук. Был сентябрь, и вечернее солнце пахло осенней пылью. Дед смотрел на солнце, точно видел его в последний раз. Из всего, что сказал тогда дед, Николай запомнил одну фразу. «Дальний наш предок, первый, самый первый, ходил с войском царя Ивана Васильевича на Казань и лежит на Кремлевском холме у собора». Странно было слышать. Наш предок. До сих пор первым из Репниных Николай считал деда. Оказывается, кроме деда еще были первые. Значит, их седины были ярче дедовских, и бороды длинней, и кряхтели они погромче, и ворчали почаще, и припадали на правую ногу покрепче. Как только они передвигались, эти самые первые Репнины. «Первый Репнин», — сказал дед и закрыл окно. В комнате вдруг запахло табаком и канифолью. Много лет спустя, когда молодой Репнин думал о деде, тот вспоминался ему вместе с запахом табака и почему-то канифоль. Николаю тогда казалось, что это и есть запах старости. А потом они ходили с дедом в Кремль и долго стояли на паперте собора. В полумраке горели свечи, из собора несло холодом. «Там все государи», — ткнулся дед во тьму. «А наш где-то тут», — проглядел он кремлевский двор. «Да, тут лежит твой и мой прародитель. Не Желмин какой-нибудь, бондарь вонючий, а наш с тобой праотец». Николай подумал тогда, а при чем здесь Желмин в самом деле? И почему он бондарь, притом вонючий, когда известно, что он гофмейстер и едва ли не посол при английском дворе? При чем здесь Желмин? Николай прожил в Москве до 12 лет, и Москва запомнилась ему домашней, уроки домашние, спектакли домашние, а нередко и церковь домовая. А потом приехал отец из Петербурга. Он всегда приезжал на Рождество и Пасху и спросил: «Как твоя латынь?» «Нет-нет, не табель», и, не дождавшись ответа, заметил: «Недаром же мы собирали фамильное серебро». В смысл этой фразы Николай Репнин проник много позже. В словах этих были и упрек, и надежда. Упрек брату Илье. 20 лет он отдал дипломатии, а посольский пост был от него так же далек, как и в первый год службы. А надежда? Отец хотел связать ее с именем младшего чада. То, что не удалось старшему, отец желал младшему. «Дело не только в рвении», — рассуждал вслух отец. «Не в этом дело. Обеднели мы». Обеднели. Не было для Алексея Репнина беды страшнее. Нет, суть не в том, что с Фонтанки Репнины переселились едва ли не в новую деревню. И даже не в том, что Черная речка намертво отрезала от Репниных большой свет. Все, что свершилось,